Глава 38. Семейные узы. Лидди. Лидди нередко ощущала себя совершенно одинокой. И сегодня наступил как раз один из таких моментов. Они все чувствовали себя беспомощными в больнице, но тут было что-то другое. У Мэри были лошади, у Кейт — Эмми, а у нее? Что ж, она чем-то обладала, у нее даже кто-то был. Но именно в этот момент она чувствовала себя опустошенной. Сейчас у нее не было ничего. Покинув больницу, она почувствовала себя грязной, но вода в хижине учителя француза не согрелась как следует, поэтому она отправилась к домику, который был ближе всего к родительскому, и приняла душ там. Она всегда называла эту процедуру душем Шона, потому что в нем пахло так же, как и от него, дешевым мылом и лесом. Она разделась и встала под струи. Ей ужасно хотелось стереть больничный запах со своих волос, удалить его из своих ноздрей, смыть эту непереносимую смесь антисептика и грусти, которую она теперь никогда не забудет. Боже, как же она ненавидела больницы. И лагерь тоже. Она действительно его ненавидела. Эта мысль ненадолго привела ее в ступор. Неужели она в самом деле так думала? Приходится признать, многое в данной связи действительно пробуждало в ней ненависть. Она никогда не хотела быть членом этой семьи, а семьи ведь не выбирают, так что волей-неволей приходилось во всем участвовать. Теперь у нее появилась настоящая возможность побороться за самодостаточность, участвуя в коллегиальном решении вопроса, кто же получит долю от собственности, Райан или Шон. Но почему? Неужели она всерьез считала, что именно Райан избил Аманду? Все указывает именно на него. А 20 лет назад, когда они плыли по озеру, она была уверена, что это сделал тот, кто был в каное, плывшем на остров благодаря сильным рукам, толкавшим его. И то, что они нашли Райана на Secret Beach, лишь подтвердило ее догадки. Райан постоянно твердил, чтобы все оставалось в тайне, и говорил, что все это ради того, чтобы обезопасить Марго. Но Лидди нутром чуяла, Марго ко всему этому абсолютно не причастна. Но кто же это был, в конце концов? Неужели Райан от начала и до конца был невиновен? Лидди вздрогнула от обжигающего холода воды. Если он был невиновен, значит, это сделал кто-то из них. Это была не она и не Кейт. У каждой из них заведомо было алиби для другой. В то, что это могли сотворить те козлы из колледжа, жившие по ту сторону озера, она никогда не верила. Разве у них был хоть какой-нибудь мотив? Так что давайте оставим в покое всех знакомых, кто мог иметь к этому отношение. Если ее предположение верно, то сделавший все это человек ей не знаком, но она не понимала, какое значение может иметь этот факт. Она вновь вспомнила документы, которые они нашли днем раньше. Оказывается, ее семья была просто набита секретами. И как же ей было успеть во всем этом хаосе понять, что же значат найденные бумаги? Но ей придется разобраться в этом перед предстоящим голосованием. Она выключила воду. Выходя, обертывая бедра полотенцем, она услышала храп Шона. Она не могла избавиться от мысли о нем. Какую роль он играл во всем этом спектакле? Потому что, когда правда вылезает наружу, наступает очередь Шонов. Она спустилась вниз. Доска по-прежнему стояла там, где они ее оставили. И все эти коробки, наполовину наполненные документами, среди которых нет ни одного, который не был бы известен Лидди. Во всей картине, правда, зияла здоровенная дыра. Они ничего не знали о том, что произошло за те несколько часов, которые они провели в плавании. Вот когда они узнают, что творилось в то время, тогда сложится и весь этот чертов пазл. Лидди вернулась в хижину и натянула одежду, которую она стащила у Оуэна. Прихватила те бумажки, которые скрыла от Кейт, и внимательно их прочитала. Своим содержанием они давили похуже бетонных плит. Она легла, пытаясь заснуть. Потом она даже удивлялась, как быстро ей это удалось, хотя она и просыпалась через каждые полчаса, словно ожидала команды о начале посадки в самолет. В 8:30 прозвенел звонок, это был так называемый воскресный звон. Разве Шон когда-нибудь позволял себе упустить возможность потрясти колокольчик? Примечание. Потрясти колокольчик. Эвфемизм, обозначающий болезненное пристрастие к мастурбации. Лидди, наконец, сдалась и встала. Из окна она взглянула на озеро. Погода менялась. Надвигались низкие облака весьма угрожающего вида. Похоже, скоро начнется дождь. Может, и неплохая погода для поминок, но только не для сотен людей, которым придется тут оказаться. Если пройдет серьезный дождь, как они себе будут лазать тут по грязи? Лиди нашла Шона на Боат-Бич. Дверь в лодочный сарай была открыта, он в это время выносил на пляж весла. «Ты что это здесь делаешь?» «Подсматриваю за одним каноэ. По-твоему, что я делаю?» «У тебя такой вид, словно ты планируешь сбежать». Шон посмотрел на нее с берега. Восходящее солнце пробилось сквозь листья деревьев и вызолотило его затылок, создав своеобразный эффект ореола. Ух уж эти его красно-рыжие волосы. Он носил длинную прическу до тех пор, пока все ребята дружно не окрестили его «клоуни». Правда, потом он подстригся короче, отчего его волосы казались темнее, если только он не пропадал часами на солнце. «Значит, сбежать», — произнес Шон. «Но зачем?» «Чтобы подальше убраться от всех нас?» «Я должен был сделать это давным-давно». «Наверное». «Зачем ты явилась сюда, Лиди?» Уверенности ей по-прежнему не доставало. Когда она возвращалась в хижину, то размышляла, что хорошо бы встретиться с ним лицом к лицу. Но теперь, когда она смотрела на него, как он стоит в тени в заскорузлых шортах с зажатым в руках веслом, ее пронизала дрожь. Она сунула руку в карман и ощутила пальцем неровные края кусочков бумаги, которые она прихватила. «Я тут кое-что нашла». «И что же?» «Ты разве не спросишь, где?» «Спрошу. Где?» «Это принадлежало моему отцу». Шон никак не отреагировал на это. Лиди пришло в голову, вдруг он заранее знает, что сейчас произойдет. Но ничего особенного не произошло. То ли он действительно не имел никакого отношения ко всему этому, то ли был просто фантастическим актером. «И что это такое?» «Кое-что насчет тебя». Шон подошел к ней. В его руке качалось весло, которое он сжимал большим и указательным пальцами. «С чего это мистеру МакАлистеру понадобилось наводить на меня справки? У него они были не только на тебя, на нас всех». «Да ну! Что-то ты не выглядишь удивленным. Погоди-ка, так это ты забрал все документы?» «Какие документы?» «Из лавки ремесленных изделий. Те, которые мы с Кейт вчера нашли. Значит, это сделал ты». «И что с того, если это был я?» Весло в его руках снова угрожающе качнулось, почти коснувшись лица Лидди, всколыхнув воздух в нескольких дюймах от ее лица. «Эй, поосторожнее». «Да-да, конечно». Шон опустил весло, воткнув его кончик в песок. «Зачем ты их забрал? Ты же сама сказала, там и обо мне было много чего, так что мне хотелось без помех посмотреть на них. Но ты забрал вообще все. Разбираться у меня не было времени. Луч света погас. Но ты же организовал это сраное прочесывание озера. Выходит, тебе просто нужно было отвлечь нас, чтобы заполучить эти бумажки. А Кейт тогда чуть не умерла. Я не предполагал, что так может получиться. Господи Иисусе!» Шон подошел ближе, он тяжело дышал, словно только что прибежал откуда-то издалека. Словно в ответ у Лиди участился пульс. «Что там у тебя? Насчет меня, что ли?» «Ничего такого. Ты же сказала, что нашла кое-что обо мне». Теперь он прямо-таки нависал над ней. Лиди вдруг почувствовала себя очень маленькой и испуганной. Почему-то она никогда раньше не замечала, насколько Шон крупнее и массивнее, чем она. И какие, оказывается, мощные мышцы у него под рубашкой. «Я говорила, что нашла кое-что, касающееся тебя. Но это не значит, что оно тебе принадлежит. Раз это что-то обо мне, значит, оно мое». Как же Лиди хотелось, чтобы она вовсе не приезжала сюда, но было уже слишком поздно. Она быстро прикинула, какая из бумаг в ее кармане была для нее наименее опасной, и пальцами отыскала ее. Ощупав знакомую печать, она поняла, что нашла нужный документ. Она вытащила из кармана толстый лист пергамента и развернула его. «Вот то, что я нашла». «И что это такое?» «Твое свидетельство о рождении». «Как думаешь, зачем оно понадобилось папе?» Минут 10 спустя, так и оставив Шона без ответов, Лиди отправилась на поиски Кейт. Им вдвоем нужно было все обговорить и продумать план дальнейших действий. Но вместо этого она столкнулась на дороге с Марго, державшей в руках большой знак, обозначающий место для парковки. На ней было черное платье-коктейль, серый свитер и колготки. Она начесала волосы и даже успела сделать макияж. Лиди и раньше неоднократно видела, как принаряжается ее сестра, но в сложившейся обстановке это коробило. «Куда это ты так расфуфырилась?» — поинтересовалась Лиди. «А сама как думаешь?» «Ты что, злишься на меня?» «Тебе ответить честно, Лиди?» «Не поняла. Вы с Кейт скрывали, что Райан тогда, 20 лет назад, был на Секрет Бич, а теперь ты задираешь брови и говоришь, не поняла?» «А ты знала, что он был на острове и тоже никому об этом не рассказывала?» «Это совсем другое. С чего бы это? Только потому, что это была твоя, а не наша тайна? Впрочем, это типично. В твоем духе. Что ты хочешь этим сказать?» Лиди понимала, что она не права, особенно после разговора с Шоном на пляже, но продолжала упорствовать. Ее вроде как обуял праведный гнев. «Значит, вот как у нас обстоят дела. Непогрешимая Марго никогда не ошибается, начиная со школьных времен и заканчивая заметанием следов за своим братцем, который, между прочим, совершил покушение». «Никаких следов я не заметала», — ответила Марго, но кровь так и отхлынула от ее лица. Лиди схватила парковочный знак. «Что это за хрень, Марго? Для чего он тебе?» «Да так, ничего особенного». «Слушай, да из тебя дерьмо так и прет». «Брось его». Так Лиди и сделала. «Ладно уж, но если я узнаю, что ты от меня что-то скрывала...» «Ты что, угрожаешь мне?» Внезапно раздался хлопок автомобильной дверцы, что заставило вздрогнуть их обеих. «Кто бы это мог быть?» — спросила Марго. «Да принесло кого-то не вовремя. Господи, это же долбанные туристы. Лучше бы нам пойти поприветствовать их». Они вышли на дорогу и свернули к стоянке. Поначалу Лиди никак не могла разобрать, что же она видит. Перед ней словно поставили одну из тех загадочных картинок, на которых рисунок зашифрован, так что приходится изрядно ломать глаза, прежде чем поймешь, что же там нарисовано. Потому что перед ней в общей толпе, выглядя столь же озадаченными, как сами Лиди и Марго, находились Оуэн, Марк и Свифт.